Недавно в ряде стран состоялись научные семинары и публичные читки бессмертных классических трудов великого Ким Чен Ира и Ким Чен Уна. В Румынии и Швейцарии прошли научные семинары по бессмертному классическому труду Ким Чен Ира «Социализм – это наука» и бессмертному классическому труду Ким Чен Уна. Навеки прославим великие сунгунские революционные идеи и заслуги товарища Ким Чен Ира. А в Мексике и Нигерии публичные читки бессмертного классического труда Ким Чен Уна. Будем глубоко уважать великого Ким Чен Ира как вечного генерального секретаря нашей партии. И доведем революционное дело Чи до победного конца и его исторического опрошения к участникам 6-го съезда Союза демократических женщин Кореи. Еще более усилим деятельность Союза женщин под знаменем дела преобразования всего общества на основе кимирсинизма, кимченеризма. На мероприятиях присутствовали деятели разных кругов и жители данных стран.